Глава 12. Солнечный денек, маяк и тесты. Сегодня выдался солнечный денек, редкость в последние недели. Этим природным подарком воспользовались студенты и на обеде хлынули на улицу. Мне ни с кем общаться не хотелось, поэтому я в одиночестве тоже отправился на выход под свое любимое дерево. Пока шел, вспомнил про Камилу Коршунову. Получается, ей пришлось спешно бежать вместе с братом. В чем-то грустная судьба. Ну да все в этой жизни закономерно. Участвуешь во всяких темных делишках, будь готов ответить. Прям как у меня ситуация. Мучу алхимию всякую разную, и остается гадать, когда мне выпишут счет. «Эдгард!» – махнул рукой Слава. Тот самый парень-ботан, с которым я первым познакомился в общаге. Он вышел из-за ближайших кустов, а за ним следом Маша Толмачева и Сергей Смирнов, он же Бастард, внебрачный сын какого-то аристократа. «Да, раз не хотел общаться ни с кем, то лучше бы спрятался в институте. Было наивно ждать, что дерево защитит меня от чужих зорких взоров». «Здорово!» – махнул я в ответ. «Вы тоже подышать выбрались? И пообедать?» — поднял вверх контейнер Сергей. «Давно не виделись. Ты все? Из нашего института отчислился?» «Не совсем». Так уж вышло, что я с бывшими одногруппниками пока что не пересекался. То одно, то другое, да и... Они присели рядом, взялись за свои обеды, пошли вопросы, и я словил себя на странном ощущении несуразности. Живут же люди, бед не знают, о судьбах мира не думают. «Хорошо им!» «А может и нет. Если не ныть, вызовы мне нравились». «Значит, ты будешь ходить на материаловедение?» — уточнила Маша. «Получается, на парах пересекаться не будем». «А вы куда поступили?» «Первый год у нас прошел общим, а со второго потока студентам предложили на выбор факультеты». «Я на биологию», — ответила девушка. «Прикладная математика», — ответил и Слава. «А я на управление», — улыбнулся Сергей. «У вас тоже управление есть?» — удивился я. «Почему нет?» – пожал он плечами. «Ты же не думаешь, что аристократов хватит на все руководящие должности?» «Логично!» – было трудно не согласиться с его аргументом. «Смотрю, в государственном много новых лиц. В этом году 1000 учеников сразу взяли», – поделилась новостью Маша. «А на моем потоке всего 500 было. Медведевы на пару с Измайловыми наращивают объемы. Как-то Ольга Владимировна обмолвилась, что когда они пришли к власти, государственная система образования была не то чтобы плоха, она скорее отсутствовала. За прошедшие века ее несколько раз пытались создать, но потом благополучно доломали то, что имелось. Сейчас я за этим видел не случайность, а чью-то волю, что ложилось отдельным грузом и на без того не самую приятную ситуацию». Ольга Владимировна упоминала, что в прошлом году пошли первопроходцы, на которых обкатывали учебные программы. Ну и просто опыта набирались, выстраивали работающую систему. В этом году, значит, наплыв учеников больше, динамика налицо, чего не скажешь про старший институт. Ареста как раз больше не стало, наоборот, поубавилось. Это тоже объяснимо. Аристократов в целом меньше, и из-за назревающего конфликта часть из семейств детей сюда не рискнула отправить. Дальнейшие планы Измайловых и Медведевых через пару лет на основе факультетов открыть новые институты. Там как раз и преподавательский состав из молодых специалистов подтянуть можно будет. Если план удастся, то лет через 10 государство получит пул хороших специалистов, которые помогут ему сократить отставание от передовых стран. Для чего всего лишь надо пережить гражданскую войну, которая вот-вот вспыхнет, а потом и выдержать агрессию других стран, что тоже вполне себе вариант. «А военная кафедра у вас есть?» – поинтересовался я. «Обещали ввести», – кивнул Сергей. А Слава отвернулся. Кажется, идея связываться со всем, где есть упоминание слова «война», ему не нравилась. «Может, учения проведут, может, еще что». Пока тишина, которая наверняка связана с тем, что специалистов не хватает. Не то чтобы я когда-то решал управленческие задачи такого уровня, но если проводить аналогии и взять ту же разработку порталов, то это требует объемной подготовки. подготовки, проведения сотен тестов, расчетов и прочего. А сколько нужно усилий, чтобы воспитать качественного специалиста? Не знаю, но удивляться, почему не делают сразу и все, не буду. Поболтали о всяком разном, обсудили новости студенческой жизни, немного посплетничали, посмеялись, да отправились в государственный. Ребята, на свои пары, а я на свою. Впереди меня ждало материаловедение. Образование – это прекрасно. Налаживание социальных связей – еще лучше. Но отправиться в институт стоило хотя бы ради того, чтобы получить доступ к большому количеству ходоков и бесов, которые постоянно рядом. Я, как собиратель, все время собирал данные и фиксировал проблемы тоже. Куда же без них? Когда вернулся вечером домой, доработал схему отслеживания бесов и ходоков. На следующий день проверил ее. В условиях, когда отслеживаемых объектов вокруг сотни, пришлось заниматься оптимизацией. Но я и не против. Чем выше нагрузка, тем лучше потом работать будет в обычных условиях. Первой целью я ставил отслеживать бесов и ходоков в радиусе сотни метров. В институте, понятное дело, на такой площади выдавало под 1000 сигналов, поэтому я внес несколько дополнений в технологию. Первое дополнение – это два режима работы, либо импульсный, либо постоянный. В первом случае печать запускала волну энергии, а во втором – делала то же самое, но с интервалом в 3 секунды. Чаще не было смысла, тогда данных столько поступало, что никакой оптимизации не хватит, да и расход вышел бешеный. Я голову сломал, как снизить издержки. Понятно, что если выйти в город, где не так много аристократов, хватит и импульсного режима, который буду запускать раз в минуту, но все равно лучше сразу решить вопрос с оптимизацией, а то мало ли с чем столкнусь. Тем более в боевой ситуации лучше поддерживать постоянный контроль окружающей местности, а значит, нужен совсем другой подход. Решение первого уровня – это, в принципе, засечь кого-то рядом с собой. Решение второго уровня – выделить этого кого-то и поставить на него отметку, чтобы не путаться. Решение третьего уровня – научиться отслеживать перемещение этого кого-то. Для чего всего лишь нужно собрать печать, которая будет направлять потоки энергии оптимальным и равномерным образом, с учетом ландшафта, который будет ставить метки и как-то их запоминать, и которая дальше будет действовать с учетом поставленных меток. Еще нужно обычных людей отсекать, как и животных. Или обычных людей и животных оставить. Нет, слишком сложно. Лучше сделать отдельные печати для них. Мало ли, вдруг на меня нападет вооруженный отряд или звери. На то, чтобы довести до приемлемых значений, ушло еще пару дней. В итоге сделал так, чтобы работало по принципу подобия. У всех бесов и ходоков имелись общие черты, которые я и выделил. Приемлемое значение – это когда я не опустошал весь свой резерв от одного применения, довел до уровня, когда раз 10 могу применить подряд, что и делал в институте при каждой удобной возможности, собирая всплывающие ошибки и шероховатости. Отдельной проблемой стало то, как сделать так, чтобы технологии могли пользоваться сторонние люди. Не надо быть гением, чтобы догадаться, Родион за новую разработку ухватится своими цепкими ручонками. Проблема в том, что я, как алхимик, обладал специфическими умениями, позволяющими получать отклик в виде ощущений, получать и интерпретировать, что важно. То есть, запуская печать, я посылал волну энергии, которая наталкивалась на объекты, взаимодействовала с ними и, если находила то, что попадало под условие, посылала сигнал обратно. Принимал я его в виде ощущений, понимания, на каком расстоянии кто находится, без или ходок. Чисто в теории этому приему можно научить любого, а на практике это займет несколько лет в зависимости от способности обучаемого. Меня обучали с раннего детства, и делали это те, кто обучать умел. Я же никого за свою жизнь не учил, так что не вариант. Думал и придумал громоздкую штуковину. Основа – диск 30 сантиметров в диаметре. В центре него прикручены стрелки. Всего 8 штук, по 4 на бесов и ходоков. Также от центра шла линия с отметками от 0 до 50. 100 не сделал, потому что расход слишком большой. На пару импульсов хватит, а потом час восстанавливаться, что неприемлемо. Так что хватит и 50 метров. Это тоже внушительное расстояние, способное решить большинство задач. Отметка показывала расстояние до объекта. В зависимости от того, где тот находился, ползунок смещался. Громоздко. Нужно время на сканирование. Применить можно будет раз 20 подряд в лучшем случае. Но либо так, либо ничего. Когда ходил из института домой и в обратную сторону, тестировал устройство, но никого подозрительного не обнаружил. Это поставило передо мной ряд других проблем. Как понять, случайно ты кого-то увидел или за тобой следят? Я живу в центре города. Здесь возможно встретить случайных аристократов или студентов. Да и обычных людей-бесов. Ходоков в принципе мало, всего 500 на все государство, поэтому с ними проще. Зато бесов тысячи и тысячи. Особенно много тех, у кого слабо выраженный потенциал, по индексу до десятки. То есть они чуть сильнее простых людей. По-хорошему, таких тоже надо отслеживать. Не факт, что следить за мной будет высший бес или ходок. Может и рыба помельче. В голове крутилась идея как-то маркировать тех, кто попадает в зону импульса, для чего надо продолжить исследовать тему взаимодействия на живые организмы. Сам механизм маркировки я придумал. Запоминать, какой отклик возникает у объекта при соприкосновении с импульсом, а потом сигналить, если человек продолжает крутиться где-то рядом. Осталось придумать, как сохранять импульсы, не записывать же каждый раз в блокнот. Выходных я ждал с нетерпением. Учебные будни, они такие, сумбурные вышли. Мы начали изучать много разных тем и направлений. Юриспруденция, менеджмент, основы финансовых систем и экономики, стратегические и тактические правления, военная кафедра, материаловедение. Короче, слишком много новой информации, которую я успевал с трудом проглатывать. Выходные – это возможность переключиться и плотно заняться своими разработками. Еще надо было встретиться с ювелирами. Они звали в гости, но у меня все никак руки не доходили. Правда, в мастерскую я попал не сразу. Как и договаривались, на связь вышел Родион. И на этот раз перенаправил меня обратно к тому мастеру, который учил драться. Отказываться я не стал. Успел оценить, что там подготовка кардинально отличается от того, чему учат на факультативе. 3 часа занятий пролетели незаметно. И меня по просьбе закинули сразу в мастерскую. Родиону я сказал, чтобы вечером заглянул за 2 новыми устройствами. Стоило мужчине уйти, как вскоре появилась София. «Ты уже здесь?» – спросила она. «Моя помощь нужна?» «Можно кое-что протестировать», – задумался я. Задумался над тем, как именно использовать девушку и под каким видом. «Использовать». Наверное, если я мыслю такими категориями и постоянно что-то скрываю, то не надо удивляться, что и Медведевы также захотят меня использовать. Типичный ритм обыденной жизни, где ставки высоки. «Чем займемся?» – прошла она по мастерской и заглянула в подсобку, где лежал запас печенья. «Переместимся в место, где есть перепад высот». «Зачем?» «Буду дорабатывать сканер», который является 2-й штукой для Родиона на сегодня. «Только подожди 5 минут, я подготовлюсь», остановил я девушку до того, как она исчезла. Минус прошлой версии устройства в том, что оно работает в 2-мерной плоскости и указывает лишь направление, без привязки к высоте. Чтобы исправить это, я создал прозрачный шар и поместил в него несколько стрелок. Еще и воды туда налил, чтобы заполнить полость. Это будет 2-й версией устройства, которая помогает обнаружить точки, откуда переместился ходок. То есть те, кто идет по следу, работать будут с помощью 2 артефактов. Один ищет, откуда прыгнули, а 2-й рассчитывает векторы расстояния, куда прыгнули. Если так дальше пойдет, скоро люди Родиона будут таскать мешки артефактов с моим именем. Надо бы озаботиться характерным дизайном и клеймом, что ли. Сейчас это лишнее, а лет через 10 сыграет важную роль. «Круто!» София в наглую стояла у меня над плечом и наблюдала, как плавится материя. «Как ты это делаешь?» «Магия». «Что такое магия?» «Ну, в смысле, что ты вкладываешь в это слово?» «Магия — это такая необъяснимая хреновина». «А, тогда понятно. И правда, хреновина. Необъяснимая», — покивала она с важным видом. Знаешь места, где есть перепад высот? Если да, то пошли. Хотя зачем усложнять? Прыгни на ближайшее здание, постой там секунд 10 и возвращайся». София задумалась и сделала, что просили. Прибор сработал как надо. Почти. Когда она вернулась, я применил новое устройство. Одна из стрелок поднялась наверх, указывая на точку на крыше, а вторая стрелка указала на место в мастерской, откуда София перемещалась. М-да. Третья стрелка указала, где она появилась в первый раз, а четвертая снова на крышу. То ли куда она переместилась, то ли откуда. Что-то я не подумал об этой проблеме. То, что выходов может быть много, да, учитывал. А то, что место входа и выхода надо как-то отдельно помечать, чтобы отслеживать маршрут и его направление, упустил из виду. Бедный Родион. Как его люди вообще что-то делали с моими примитивными устройствами? Кажется, у нас проблема, поделился я с Софией, которая поглядывала на меня. Давай для начала подождем, когда следы исчезнут, и кое-что исследуем. Как скажешь. София вернулась к уничтожению запасов печенья, а я провел несколько опытов, замеряя, как именно распадается след в пространстве. Ничего не понял. Ощущение, будто он растекается. Но как? Почему? Кто бы мне рассказал? Вот еще один момент, который неизвестно, как объяснить. След теряется потому, что мои средства обнаружения плохи, или потому, что он исчезает сам по себе? Если первое, то возникает вопрос, как долго держатся следы? Если бесконечно, то должен возникнуть хаос, и тогда прибор не будет работать, потому что за сотни лет ходоки оставили миллионы следов. Если второй вариант, то вопрос, почему следы исчезают? Есть некое общее поле пространства, которое как песок у моря стирает следы, или в другом причина? В этих ответах кроется, если не секрет перемещения, то пара шагов в его сторону точно. Как следы исчезли, попросил девушку прыгнуть один раз. Попытался определить, чем именно отличаются точки выхода и входа. Спустя час нашел решение. Оно несложным оказалось. Нужно было всего лишь его доработать до оптимальных значений. «Ты сможешь вернуться через пару часов?» – спросил я, когда с этой частью закончили. «Дальше нужно заняться самим устройством, а с новыми правками это значит пересобрать его полностью. Нет смысла держать это время девушку здесь». «А сейчас больше не нужна?» «Пока нет». «Какая-то странная магия. Я думала, ты рукой махнул и все готово. Или цену себе набиваешь?» – подколола она. «Это сложная магия, требующая многих расчетов». «Может, тебе с ними помочь?» «Ну...» – протянул я. «Идея не совсем безумная. Даже если она вникнет во все расчеты, алхимиком не станет. Да и интересно посмотреть, как она воспримет то, что я делаю. Иди сюда, смотри. Это формула, которая рассчитывает вектор на основе подобия двух сигнатур перемещения, образовавшихся при переходе...» «Вопрос снят», – замахала она руками. «Никогда не любила высшую математику». «Это не совсем она. Ну ладно. Можешь идти». Какая-то неудачная попытка вышла. Я даже формулу дописать не успел. Только одну строку из 10 вывел. Когда София вернулась, черновой вариант устройства был готов. До идеальной оптимизации еще работать и работать, но тут уж ничего не попишешь. Создать уникальный артефакт за пару часов – я и так молодец. А до идеала постепенно доведу как-нибудь и когда-нибудь. «Получилось?» – спросила княжна, когда провели первый тест. «Работает как часы, но надо еще проверить. Предлагаю тебе самой этим заняться. Смотри, вот эта штука определяет вектор и расстояние. Ну да ты уже это должна знать. А эта штука определяет ближайшие точки входа и выхода. Красные стрелки указывают вход, зеленые – выход». «Твоя задача – прыгаешь в любое место и пытаешься проверить устройство во всех возможных ситуациях, то есть на разных высотах и расстояниях, но не больше сотни метров. Возьми блокнотик, чтобы данные записывать». «Что? Не смотри так на меня. Сама хотела помочь с расчетами». «Ну, Соколов!» – вздохнула она. «Давай сюда свои игрушки». Вернулась она через полчаса, рассказала, где сбоит, где получилось, а где нет. Прыгала она как в городе, так и по горам. Переместились туда, где сбоила. Я снял мерки, облазил окрестности и определил, что пространство не такая однородная штука, как ожидалось. Аналогию можно провести со звуком. Он распространяется равномерно на открытом пространстве. Но если на его пути встречаются перегородки, здания, деревья или другие звуки, тут уж как получится. Так же и с импульсами. Чем больше помех, тем хуже работают устройства, и тем ниже дальность их работы. Мерки я снял, коррективы внес, но, как подозреваю, это сработает только для конкретно тех аномалий, с которыми мы столкнулись. В других местах будут новые помехи, с этим ничего не поделаешь. Каждая корректировка усложняет печать и повышает расход энергии. Теоретически можно составить реестр помех, выяснить самые мешающие, нивелировать их воздействие, попытаться найти какие-то универсальные законы, чтобы учесть их в печати и повысить точность. Это годы работы, причем не самый интересный. Не вариант сейчас этим заниматься. «София», — глянул я на девушку, — «а скажи, сколько твоя метка держится?» «Месяц», — призналась она. «А что?» «Да так, пытаюсь разобраться в этом всем», — почесал я макушку. «Получается?» «Не особо. Криво-косо. Вот эта штука», — выставил я перед собой шар. «Можно сказать, что сделано на коленке. Работает, но до совершенства ей, как мне до высшего беса. Годы исследований, опытов и доработок. Так что, если у тебя где-то завалялся учебник по пространству и перемещениям сквозь него, я бы не отказался почитать». «Я бы и сама не отказалась почитать. Но если ты вдруг не понял, то ходоки особо не беспокоятся о том, как они перемещаются. Для нас это так же естественно, как дышать или говорить». «Говорить — это приобретенный навык. Ходоки тоже учатся?» «Конечно, я же рассказывала. Учимся использовать свою способность, развиваем ее. А были попытки повторить это технически? Если и были, то мне это неизвестно». «Жаль, очень жаль. На сегодня закончили. Дальше я сам возиться буду». «Хорошо. Кате что передать?» Лукаво улыбнулась она. «Передай, что я каждую секунду думаю о ней», — ответил я серьезным тоном. «Обязательно. Погоди, передать Кате или Ольге? Главное не перепутать». София рассмеялась и исчезла. «И это княжна». Впрочем, лучше быть оторвой, чем высокомерной стервой. Видел я таких в институте. «Эдгард», — кивнул Родион, заходя в мою мастерскую. «Родион», — кивнул я в ответ, — «готовы принимать подарки?» «Подарки или устройство по высоким ценам?» «Пока подарки». «От сердца отрываю», — напоказ вздохнул я. «Эта штука отслеживает всех бесов и ходоков вокруг, работает по принципу сонара. Я активировал устройство, и три стрелки разошлись в разные стороны. Одна указывала на Родиона, вторая на меня, третья куда-то за мастерскую. Передвинул шкалы к стрелкам, и ползунки сместились, показывая расстояние. Метр, метр и 46 метров. Штука громоздкая, но это лучше, чем ничего. Не так ли?» «Соглашусь». «Можно?» «Держите», — передал я устройство. «Судя по тому, что удивление на вашем лице отсутствует, хотя чего это я, судя по тому, что вы не отдаете приказы, третий бес — ваш человек. Он присматривает за входом в мастерскую». «Так и думал. Также не забудьте, что я буду рад получить отчет о использовании. Перейдем ко второму устройству. Это доработка того, что у вас и так есть. На этот раз с учетом высоты». Я объяснил принципы. «Сколько вы хотите за партию, скажем, в десяток таких устройств?» — спросил Родион. «Чисто ради интереса. Если выставить их на свободный рынок, сколько заплатят?» «Скорее убьют», — буднично заметил он. «Это понятно, но все же, допустим, я смог обеспечить свою безопасность». «Ближайшая аналогия — это метеоритное железо. История знает всего пару случаев, когда небольшие камни продавались. Стоимость доходила, если на современный курс, то обсуждать можно, начиная с 500 тысяч евро. На аукционе легко дойдет до нескольких миллионов. Во всех остальных случаях, которых гораздо больше, камни отбирали. Иногда обменивали на что-то ценное. Например, покупали города». «У кого можно купить город?» – удивился я. «У короля». «А-а-а! Размах впечатляет! Сколько же миллионов или миллиардов прошло мимо меня? Нисколько, если подумать. Никто мне столько не заплатит. Проще убить и отобрать. Да и даже пожелай князь заплатить полную цену, не уверен, что у него найдется свободный бюджет под это дело. Может, продать парочку блокираторов в Европе? Финансы клана поправите», — пошутил я. «Этот вариант рассматривали. Рисков и последствий больше, чем выгод. Значительно больше». Родион вроде говорил, как и всегда, безэмоционально, но почему-то в этот раз прямо придавил словами. «Шутки в сторону», — скинул я на вождение. «Если вы хотите именно покупать такие устройства, то черновой вариант стоит 1 000 000. Когда доработаю, стоимость вырастет. Если же от этих штук зависит судьба государства, то я могу и так сделать». «Щедро». «Может, и щедро. Но князь просил помочь. Вот я и готов помочь». Забрав новые устройства и попросив сделать еще, Родион ушел.